Глава 58. Я все еще лежала на мягком ковре и содрогалась в конвульсиях, боясь сдвинуться с места, чтобы не спугнуть наслаждение, разливающегося по всему моему нутру. Так не в силах совладать с дыханием, я пролежала не меньше 5 минут, после чего неожиданно поняла, что все это время из моих глаз по вискам потоками лились слезы. Протерев глаза, я тяжело выдохнула и, наконец, посмотрела на лежащего слева ближе к камину Дориана. Он уже или все это время смотрел на меня. «Неплохо», — вдруг произнес он. «Еще бы», — ударила его в бок я. «Это значит, что тебе понравилось?» «Еще бы», — повторила я, вновь ударив его в бок. Я прикусила губу, чтобы не ответить взаимной улыбкой на его ухмылку, и вдруг меня словно гром поразил. «Ты кончил в меня!» — неожиданно вскрикнула я. «Ну да», — непонимающе произнес Дориан. «Ты...» Я резко села. «В меня!» Схватив свою рубашку и нижнее белье, я начала надевать трусы. «Что ты...» Дориан не успел договорить, я его оборвала. «Одевайся быстро, нам срочно нужно в Лондон». «В Лондон? Зачем?» Сев рядом со мной, одарил меня непонимающим взглядом он. «За противозачаточными таблетками, быстро!» Повторила свое требование к скорости я. Хотя Дориан был не так быстр, как мне того хотелось бы, в итоге он все таки нашел для меня одну из своих рубашек взамен на мою разорванную блузку. И мы вместе вышли на улицу, залитую только что закончившимся ливнем. «Ты что, не можешь сжать на газ сильнее?» Я всю дорогу только и делала, что требовала от водителя большей скорости. Но сейчас он и вправду ехал слишком медленно. «Если будешь так сильно кричать, забеременеешь раньше времени», — усмехнулся Дориан. «По-твоему, это смешно?» «По-моему, некоторые после сотни попыток забеременеть не могут этого сделать. И лишь единицы умудряются сделать это с первого раза. Успокойся». «Успокойся? Внутри меня твоя сперма, идиот!» В ответ Дориан лишь сильнее рассмеялся, но все же скорость прибавил. Совсем на чуть-чуть. «Купи таблетки и тест на беременность», — торопливо произнесла я, когда Дориан припарковался напротив ночной аптеки. Получив от меня инструкцию, он уже хотел выходить из машины. Но мое волнение вдруг захлестнуло меня с головой, и я начала тараторить. «Нет, купи лучше 2 теста и таблетки, а лучше купи 3». «Я куплю 5 тестов, не переживай», — убедительно произнес Дориан, заглянув мне в глаза. «И перестань держаться так за живот. От твоих объятий сперма внутри тебя не рассосется». Он ухмыльнулся, а я так и не успела пронзить его своим коронным презрительным взглядом. Как только он захлопнул за собой дверцу, я убрала руки с живота и, не зная, куда их деть, положила их на колени, сцепив между собой пальцы. Я еще перед выездом из поместья проверила. Противозачаточный пластырь не оторвался и до сих пор крепко держался на моей левой голени. И потом, Дориан ведь действительно прав. Немногие беременеют с первого раза, а у меня еще и пластырь. И все же я не собиралась успокаиваться, пока не выпью таблетку. Дориан задерживался, и я начинала злиться на его нерасторопность. Но злость прошла вместе с появлением в моих руках желтенькой коробочки с одной единственной таблеточкой, миниатюрные размеры которой напрягали. «Почему одна?» — с подозрением сдвинула брови я. Фармацевт сказал, что это самое действенное средство. Не дослушав, я проглотила таблетку и запила ее имеющейся в бардачке Дориана газировкой, даже не успев почувствовать ее вкуса. Пока Дориан наблюдал за последним перед выездом из города светофором, я рассматривала 5 упаковок струйных тестов на беременность разного производства. Затем приступила к чтению инструкции, поглощенной мной только что таблетки. Когда я дошла до перечисления побочных эффектов, мои глаза едва не полезли на лоб. Задержка овуляции, задержка менструации, головная боль, боль в груди, тошнота, повышенная температура. Никогда не читая о побочных эффектах препаратов, которые принимаешь. Отстраненно произнес Дориан, после чего буквально вырвал из моих рук вкладыш. Смяв его, он выбросил получившийся из него бумажный шарик на заднее сиденье. Благо, я успела прочитать, что таблетка действует в течение часа и помогает избежать нежелательной беременности в 99,9% случаев. Не помню как, но практически сразу после того, как мы покинули Лондон, я, выжатая до последней капли, начала дремать, и мои слипающиеся веки вскоре закрылись так плотно, что я даже не поняла, в какой именно момент перестала моргать и крепко заснула. Кажется, Дориан ехал слишком медленно. Я проснулась в момент, когда мы въезжали в город, и сразу же схватилась за одну из пяти коробочек с тестами, которая едва не соскользнула с моих колен. Спать хотелось безумно, но я твердо решила, что эти последние минуты дотерплю до дома. «Проснулась?» — усмехнулся Дариан. «И чего ты такой жизнерадостный? Хотя, дай угадаю, это ведь не в твое влагалище впрыснули литр спермы», — сквозь зубы выдавила я. «Бьюсь об заклад, что там был не литр», — заулыбался еще шире Риордан. «Кстати, о том, что я назвал тебя девушкой легкого поведения». «Продажной девушкой», — прищурилась я. «Проститутка и... Ты ведь тоже меня дерьмом обозвала. Но я не думаю, что ты так думаешь. И ты не думаешь, что я могу так думать». Дариан встретился со мной красноречивым взглядом. Я прищурилась еще сильнее. «Это, конечно, неплохо, что ты так не думаешь. Хотя мне и наплевать. Но с чего ты взял, что я действительно не думаю, что ты подонок?» Я прикусила нижнюю губу, чтобы случайно не брызнуть смехом. «Подонок?» Дариан тоже плохо удерживался от смеха. «Если мне не изменяет память, так ты меня не называла». «Называла». Не сдержавшись, засмеялась я. «Подонок, мерзавец, козел. «Эй!» Смеясь, он пихнул меня в плечо. «Придурок с толстым кошельком и раздутым эго», продолжала заходиться смехом я. «А еще я забыла сказать тебе, что твой член такой большой не от природы, а от того, что ты его себе увеличил при помощи пластики. И, судя по его размерам, это стоило тебе ровно 500 штук. По крайней мере, именно в такую сумму была оценена и продана с молотка моя свобода». «Серьезно?» Дариан смеялся так искренне, что я не могла остановить свой смех, который все больше напоминал истерический. «Ладно», — отсмеявшись, спустя минуту тяжело выдохнул он. «Теперь-то мы квиты?» «Теперь да», — удовлетворенно выдохнула я, сдув свои щеки. Мы остановились у моего дома, я по традиции поцеловала Дариана и вышла из машины. Когда же он вышел вслед за мной, я мгновенно наградила его удивленным взглядом. «Переночую сегодня с тобой», — смотря мне в глаза, невозмутимо сообщил он и поставил машину на сигнализацию. «Ты серьезно? «Я устал не меньше твоего и не хочу тащиться домой сквозь ночь. Уеду утром». «Тогда зачем было меня целовать на прощание?» «Я просто не мог не взять с тебя лишний поцелуй. Помнишь, я говорила тебе, что ты придурок?» Подойдя к входной двери, начала искать в связке нужный ключ я, радуясь тому, что Байрон вкрутил новую лампу у входа. «А я тебе говорил, что ты неплохо целуешься». «Неплохо?» — наигранно возмутилась я, продолжая вторить своему приподнятому настроению. «Да ты мне рот затыкаешь своим большим языком, не оставляя мне и шанса поработать». «Оу!» — заинтересованно протянул Дариан, уже входя в дом. «Я готов оценить работу твоего языка здесь и сейчас». «Нет, спать», — уверенно отрезала я, и мы, направившись в спальню, разделись и, устроившись под прохладным одеялом, мгновенно заснули. Утро наступило слишком быстро. И хотя оно было солнечным, выходить сегодня на пробежку я однозначно не собиралась. Да и поздно уже было. Половина девятого, обычно я выхожу в 8. Схватившись за тест на беременность, я с затаённым дыханием отправилась в туалет. Помочившись на него, я вернулась в постель, в которой Дариан уже не спал. Положив тест обратно в коробочку и отправив его на прикроватную тумбочку, я накрылась одеялом. «Ну что?» — сонным голосом поинтересовался он. «Результат нужно смотреть через 5 минут», — пробубнила я. «Подождем». Вновь выдохнул Дариан, и мы подождали. Проснувшись через час на груди просыпающегося Дариана, я вспомнила, зачем вообще просыпалась часом ранее, и с замиранием сердца потянулась к синей коробочке. «Отрицательный», — с невероятным облегчением выдохнула я. «Таблетка, пластырь или все вместе, но это сработало. Никакой нежелательной беременности». Мы с Дарианом сидели на кухне, уже вполне бодрые и отошедшие ото сна, и ели горячие бутерброды с чаем. «Нет, я серьезно», — хмурилась я, пока Дариан смеялся. «Пообещай мне, что больше этого не повторится». «Ну, тебе ведь понравилось?» «Что именно, мочиться на тест и с ужасом ожидать результата твоей деятельности?» «Но ведь никакого результата нет», — искренне смеялся он. «Это не смешно», — негодовала я. «Обещай мне, что этого больше не повторится». «Ладно, ладно». Дожевывая свой бутерброд, сдался Дариан и, ухмыляясь, притянул меня к себе, чтобы смачно поцеловать в макушку. Мне же было не до смеха, поэтому я сразу же отстранилась. «Все, тебе пора», — отряхнув ладони от крошек, заявила я. «А как же чай?» «Ты не допил, не так уж и много, обойдешься. заявила я, уже буквально вытолкав нахала из-за стола. «И чего ты так переживаешь? Тест отрицательный, таблетка выпита. Пластырь действует, а ты больше так не будешь поступать», завершила логическую цепочку я. «Какой пластырь?» Резко остановился у выхода Дариан. «Не твое дело», попыталась продолжить выталкивать его из дома я, но он больше мне не поддавался, и поэтому стоял на месте, словно вкопанный. Первые 5 секунд Дариан словно пытался понять смысл моих слов, а потом его словно молния поразила. Все произошло в 1 секунду. Он неожиданно быстро нагнулся и резко сорвал с моей голени пластырь. Прежде чем я успела отстраниться и возмутиться, он бегло осмотрел место, на котором прежде была закреплена наклейка. Разогнувшись, Дариан встретился с моим рассерженным взглядом. Но его взгляд был не менее сердитым. «Ты говорила, что заклеила царапину, но никакой царапины на твоей ноге нет». Дариан протянул пластырь вперед перед собой. «Таша, что это такое?» «Контрацептивный пластырь», — старалась не сильно рычать я. «Ты носишь контрацептивный пластырь втайне от меня?» Дариан начинал заводиться. «Зачем?» «Затем, чтобы обезопасить себя», — скрестила руки на груди я, занимая оборонительную позицию. «Я не собираюсь беременеть от тебя. Я не настолько глупа, чтобы заковывать себя в подобные кандалы». «Дура!» — резко схватил меня за плечи Риордан. «Ты и так в кандалах. Если я захочу, я сделаю тебе 10 детей». «Еще раз узнаю о том, что ты занимаешься подобным втайне от меня, и через 9 месяцев будешь рожать нашего первенца, поняла?» Он силой встряхнул меня, но я осталась безэмоциональной. Меня подобным больше не проймешь. После вчерашнего у Дариана стало заметно меньше шансов навести на меня страх. И все же я видела, что Дариан был по-настоящему зол, хотя и не понимал, из-за чего конкретно. Выругавшись, он вышел из дома, громко хлопнув за собой дверью, а я отправилась обратно в постель. До начала рабочего дня оставалось еще 6 часов, и я намеревалась провести это время с пользой. По-видимому, мне еще долго предстоит отходить от вчерашней бури и ходить слегка пришибленной на эмоции.